Новая я была немногословна, послушна, исполнительна и крайне смертоносна. Целью моего существования было служение и охрана генерала Страйкер. Она приказывает, я исполняю, просто и понятно. Помыслить об ином, а зачем, или скорее почему, в новой мне номере не было ничего, что могло бы даже подумать о таком. Я была тем самым живым оружием в руках своей владелицы, выставочным образцом, а также первым полным успехом программы. Вот только этому пришел конец. На базу Страйкер напали, после осуществления одного из ее планов и доставки новых особей, контроль которых должен был осуществляться с применением нового химического реагента. В ходе атаки я не смогла не защитить Страйкер, не вступить в бой с первым частичным успехом моего проекта. Тьму принесли насекомые. Меня, живое оружие, победили странные летающие пауки, оборвав тем самым саму цель моего существования. Как же я им теперь благодарна, я теперешняя любит насекомых, а я тогдашняя стала марионеткой с оборванными нитями, без цели, без желаний, без эмоций, но не брошенная, ведь пришла она, лысая телепатка, сидящая в инвалидном кресле, с добрыми глазами, в которых почему-то была жалость. Она попыталась оживить старую меня, ее воспоминания, но чуть копнув нашла лишь боль и ярость когда-то умершей. Это ее не остановило, она приходила вновь и вновь, с тем же результатом. Хотя, результат все же был, она смогла внести сумятицу в мои упорядоченные мысли, мне даже пришлось искать способ успокоения. Тот нашелся быстро, насекомые, они оборвали мою цель, они же меня и успокаивали, но приказать ничего не могли, что тоже было хорошо, наверное, сложно сказать. Но вот в один из дней телепатка пришла не одна, она привела моего будущего хозяина и господина, повелителя плоти и насекомых, с холодными глазами мертвеца, в которых было еще и любопытство, такие же глаза были у отца Юрика. В тот день я вспомнила все, я вспомнила себя старую, слабую и отчаявшуюся Юрика, ее волю сломали и растоптали, а затем отобрали и память, сделав куклой, сделав мной, сделав тенью себя прошлой, но в то же время сделав меня смертоноснее и в разы сильнее, слабой и проигравшей отцу Юрика. Вспомнила, но не стала ею, однако, я не была уже и особью номер 19. Телепатка никуда не делась, она все говорила и говорила, тихо, спокойно и вкрадчиво, о всяком и многом. Например, что если я не хочу быть прошлой, слабой собой, то мне надо начать все сначала, а я же, слушала. Теперь я люблю слушать и наблюдать, и не люблю пускать в свою голову посторонних, так что телепатке пришлось начать говорить уже ртом, призывая меня понять, что я теперь вновь свободна в выборе и могу делать все, что захочу, вновь стать человеком, личностью, а не куклой, найти новый смысл жизни, построить вокруг него новую себя, возродиться. Она желала мне спасения, до сих пор не могу понять, почему, ведь взамен она ничего не просила. Может, она тоже безумна? Смысл помогать мне, особенно зная, кем я была и чем я стала? Хороший вопрос, правильный. Я часто о нем размышляю, как и о многом ином. Например, о той самой свободе. Свобода – забавное слово, значение которого мне неизвестно, ибо никогда я не была свободна. Более того, меня прошлую и меня настоящую создавали лишь для того, чтобы служить. Первую меня для служения отцу, вторую для служения Страйкер. Мой тогда еще не окрепший разум зацепился за это и быстро выбрал подходящую цель. Мои сомнения в выборе из двух лысых, но столь разных разумных, были недолгими. Так что мой первый осмысленный выбор был почти очевиден, но это был уже мой выбор. Как и тот, что я решила забрать от обеих себя прошлых лучшие. Как и тот, какое имя я себе взяла, так называет меня мой господин, и мне нравится мое новое имя, оно прекрасно отражает суть. Я тень, я стала тенью безликого, и это мой собственный выбор. Выбор, в котором я пока еще ни разу не усомнилась. Да, у него те же глаза, но и только, ибо слово «семья» для него не пустой звук. А еще я прекрасно слышала, даже из той комнаты на подземной базе лысой телепатки, как меняется поведение всех с ним связанных, стоит ему лишь вновь появиться неподалеку. Так я сама стала создавать новую себя, шаг за шагом, хруст костяшек за хрустом, сосредоточена, медленно, методично. В этом я номер знала толк. Юрика, напротив, была скорее не сдержанной, даже яростной, и куда это ее привело? Нет уж, спокойствие, методичность и сосредоточенность точно лучше. Но я не смогла и полностью отстраниться от старой себя, вобрав только лучшие и полезные, до этого еще далеко, но я думаю, перебираю воспоминания себя прежних и, размышляя, собираю себя из частей. Подмерный хруст адамантиевых костяшек моих пальцев, полезная привычка, помогает сосредоточиться. Я еще не полностью стабильна, я это прекрасно знаю, порой меня переполняют чувства и эмоции Юрика, они словно тлеющие угли, готовые вспыхнуть в любой момент, и это раздражает, как и раздражает, что я порой не могу выполнять свой долг, но не так сильно, как провалы, я целеустремленная, и я проиграла той женщине с кроваво-красной катаной, я была неосмотрительна, я не могу позволить себе быть слабой, я не Юрика, и я бы не хотела охранять вместо господина еще одну телепатку, не люблю телепатов, будь это просьбой, я бы предпочла этого не делать, но это приказ, а я уже решила, что буду выполнять его приказы, исполнительность, это хорошие качества прошлых меня, хотя, мне проще считать это наказанием за провал. Провал, из-за которого я почти моментально согласилась на бой с этой дурехой, что по глупости называет себя живым оружием, она кто угодно, но не оно, это я живое оружие. Ибо что это за оружие, которое ушло от хозяина и не способно на убийство врагов? Тупой клинок, пожалуй, но умелый в боевых искусствах, а именно в них мне сейчас стоит вспомнить былое, хозяин уже высказал мне о моей неосмотрительности, оказывается, мое тело все же возможно еще сильно ранить и даже убить, а значит будет полезно стать более осмотрительной в бою, если это не пойдет в ущерб моему долгу телохранителя, ведь именно им я и являюсь, тем, кто встанет на пути врага и примет удар на себя, мое тело для того идеально подходит, к тому же мой хозяин, как и его стая молодых волчат, явно хотели на это посмотреть, жду не дождусь это увидеть. Как думаете, это будет шквал непрекращающихся ударов двух мастеров в стиле кунг-фу или танец когтей лезвия и светящегося кулака? Донес до меня чуткий слух слова молодой китаянки, сказанных чуть ли не с придыханием. «Ли, по-моему, ты насмотрелась китайских боевиков», — ответил ей спокойный голос одной из избранниц моего господина, Анны. «Надеюсь, ты не думаешь увидеть, что они тут еще и летать начнут, как в них. ФФ, а почему бы им и не начать?» Продолжала первая. Кудряшку вон натаскивали дракона завалить голыми руками, и она это так и сделала. А когтяжка нас всех уложила на лопатки по очереди, попуще старины Лагана, и даже не запыхалась. Про свойства ее коготков я таки лучше промолчу, но чую, дракона она бы тоже ими нашинковала. Говорят, что битвы мастеров не идут долго, вставила металлическая ученица моего господина. Хи-хи-хи, послышался коварный смех одной из слуг хозяина, Ильяны. А как вы смотрите на то, чтобы поспорить на победителя? Тотализатор, а что поставим? Последовал заинтересованный голос китаянки. По стандарту, на желание, проигравшие будут должны победителям. А то как-то давненько никто из вас мне не полировал копытца. Протянула Ильяна. Да и рога, кстати, тоже. Хаем, рогатая, я же тебе уже говорила, что у тебя такие хотелки странные. А у тебя, помело, лучше. Кто просил меня открывать окно портала В? Послышалось задорное мычание. Тихо ты, зараза, не пали контору. Мычание сменило столь же задорное хрюканье, перешедшее в коварный смех. Хи-хи-хи. Такс, последовал хлопок и звук потирания ладошек. Помело уже согласное. Кто еще участвует? Мнение молодых волчат по поводу победителя разделилось. В моей победе не сомневалась Анна или она и самый молодой волчонок, X-23. Побочная ветвь проекта «Оружие X». Ли, Сесилия и Петра решили поддержать мою противницу. МММ, уже предвкушаю тортик от Сесилии, под звуки пыхтения и полировки моих копыт с помелом и то, как Петра будет делать мне массаж хвоста, сидя исключительно на коленях и усердно работая своими сильными пальчиками. МММ, послышалось причмокивание, она крайне своевольная слуга, но и в ее навыках не сомневается господин, а потому ей многое позволено. «Мечтай, заноза!» Послышалось гневное шипение еще одной избранницы господина. «Какая же ты порой язва!» «Хи-хи-хи, молодая хозяйка, а что ты запросишь у рыжей? Может, ночевку на коврике перед твоей старшего кроватью, М? Или она?» Ответом на возмущенный писк рыжей была новая порция смеха, за которым, наверное, лишь я услышала задумчивое хмыканье Анны. Я слушала дружескую перебранку волчат, подмечая, как тут странно искажается звук, и проверяла, что еще тут не так. Господин выбрал интересное место для проведения испытаний, зеркальное измерение. Я помню слова из рассказов господина своей ученицы о нем. Измерение иллюзий, по сути это тень тени мира, его подобие, отражение, материальная иллюзия по шутке Творца, повторяющая нашу реальность, при этом относительно легко способная измениться под воздействием воли и силы своих гостей. Я взяла в руки песок арены и пронаблюдала, как он рассеивается по ветру. Это тоже иллюзия? Да, безусловно. Ведь я видела, как эта арена появляется из дома господина и окружающих его домов. Ему только и потребовалось пройтись, как все вокруг легко менялось, подвластное его воле и воле его новой то ли игрушки, то ли жрицы Аморы, что притворяется слугой. Арена вышла карикатурной, часть, созданная моим господином, была более детальной, зато часть Аморы была в разы больше. Лишь одно тут осталось неизменным: крохотный растительный уголок на самом краю, дерево, дух, живое растение и их корни. Это явно изрядно удивило господина. Меня же оно не волновало, песок был интереснее, а это дерево с его духом я и так вижу и слышу постоянно. Песочные пылинки были пылинками, хоть и до жути одинаковыми, а камень под песком был камнем, хоть и монолитным, но все же иной разницы я и не заметила. Идеальное место для тренировок и боя. Моя противница тоже уже была на арене и тоже с интересом изучала ее. Нас отвлек голос господина, раздавшийся со смотровой площадки. Волчата тут же умолкли. Тень, Дэнни, если надо, то можно выбрать иную структуру и вид поля боя. Арена – это все же просто стандарт, мне было все равно, так что я пожала плечами. Мою противницу тоже вполне устроил столь простой вид. Как знаете, Дэнни, ты точно не хочешь взять оружие? Тень очень живуча, но то хоть заставит ее раны дольше затягиваться, и у нее есть ее когти, а зачарованная сталь сможет их остановить. Нет, не нужно. Я умею драться против вооруженных соперников, но именно сама я оружием владею лишь условно. Оно будет мне только мешать. Часть меня, оставшаяся от Юрика, захотела ухмыльнуться. Мы-то умели владеть любым оружием, что холодным, что огнестрельным. Как и прежде, я задавила в себе этот порыв. Не стоит недооценивать противника. Не просто так половина волчат болеют именно за нее. Мой господин тоже оружием почти не владеет, и что, это сильно ему помешает, если что? Нет. Как знаешь, сигнал к началу боя нужен. Мои глаза встретились с глазами этой дурехи, и мы поняли друг друга без слов. Мы сами определим, когда начать, сказала та за нас обеих. Мы стояли на расстоянии нескольких метров друг от друга, почти у середины арены идеального круга с радиусом в пару десятков метров. Она вновь поклонилась мне, как во время вызова на бой. Я зеркально повторила за ней и сосредоточилась на противнице, что сразу приняла удобную для себя боевую стойку. Зашелестели мои лезвия, она не шевельнулась, ждет, знает, что я в любом случае нападу, или планирует начать от обороны, а не от нападения. Я слышала, как спокойно стучит ее сердце, оценивала темп ее дыхания и даже могла легко уловить напряжение ее мышц. У меня прекрасный слух, именно он помогает мне следить за окружением и обстановкой, а также наблюдать за всем и следить за всеми. Я люблю слушать, и я умею слушать. Понятно, она планирует оценить мои силы. Мудро, возможно, она не совсем дуреха. Ну что же, не будем затягивать, ведь мне тоже надо оценить ее, а то вдруг она бесполезна для оттачивания уже моих навыков. Я спокойно пошла в ее сторону, держа свои руки со смертоносными лезвиями вдоль тела, с каждым шагом ускоряясь и быстро переходя на бег. Она все так же не шевелилась, ожидая меня. Я была уже на расстоянии вытянутой руки, когда резко ускорилась и подкрепила свой рывок столь же резким движением правой руки, стремясь разрубить тело противницы на части. Если что, то господин эти части соберет воедино. Она не боялась моих лезвий, толку от них, если они не смогут достичь цели. Моя противница чуть сместилась в сторону и назад, а своей ладонью умело перехватила мою руку, направив лезвие в сторону, подкрепив движение ударом второй руки, направленной мне в лицо. Но тут уже я начала поворачивать корпус, стремясь нанести удар ногой с разворота, заодно уходя из-под удара. Моя нога была встречена жестким блоком руки. Удивительно, а она не так проста, мои кости металлические и вес мое преимущество, и я вложила его в удар, а она умудрилась тот блокировать, и он даже не сломал ей руку. От последующего следом удара когтей она увернулась, уйдя в сторону. Это будет интересно. Я почувствовала предвкушение и даже не пыталась его подавить. Моя противница оказалась чуть быстрее и не уступала мне в физической силе, но явно уступала мне в прочности. Больше она не пыталась блокировать мои удары ног руками. К тому же, она и правда умела драться с вооруженным противником, это чувствовалось, но вот только вооруженным не моим оружием. Когда она в очередной раз попыталась парировать мои когти, отведя мою руку в сторону, но в этот раз отбив с целью ударить меня в открывшийся корпус, я довернула кисть и прижала пальцы к ладони, тем самым полоснув самым кончиком одного из лезвий по ее плечу. Так я пустила ей первую кровь, а она быстро схватывает. Второй раз у меня это повторить не вышло, она начала доворачивать свой корпус и уводить свои плечи и тело, правильно оценив длину моих когтей и их возможные траектории атаки. Это не кинжал или мечи в руках, а продолжение моих пальцев. А еще моя противница стала потихоньку переходить в атаку. Я же начала защищаться. Мне же надо вновь вспомнить, как это делать. А то когда ты спокойно принимаешь выстрелы из автомата в упор, то перестаешь вообще думать о защите и уклонении. Это надо исправить. Я начала блокировать ответные удары, да так, чтобы пытаться подставить под них когти, потом парировать, да так, чтобы полоснуть ими. Все это сочетая со своей гибкостью, грацией и работой ног, нельзя забывать и про ноги, ибо нельзя стоять на месте. Так на руках, ногах и щеке моей противницы появились неглубокие порезы, но она оказалась достаточно умелой, чтобы все еще держаться, а потом напомнила мне, почему она называет себя железным кулаком. Мой очередной удар когтями был встречен не парированием, а светящимся кулаком, что отбросил мою руку в сторону с невероятной силой и буквально развернув все мое тело следом, а после последовал и его удар прямо в мою открывшуюся для атаки грудь. Этот удар кулака буквально сотряс меня, все мои кости и все мои внутренности, отправив навстречу со стеной арены в добром десятки метров от нас. Ну вот, а вы мне таки говорили, что тут не будут летать, помело, в китайских фильмах летают немного иначе. ПФФ, не придирайся к мелочам, рогатая, а лучше готовься выполнять уже мое желание. В ответ послышался надменный фырк, в глазах потемнело, удар о стену я и не почувствовала. Приди удар в голову и я бы проиграла, банально потеряв сознание, а так я начала вставать уже через несколько секунд. Эта дурында не осмелилась меня добить, даже не сдвинулась после удара с места. Ей же ничего не стоило преодолеть это смешное расстояние бегом. Какая глупость, но стоит признать, навыки в нее вложили отменные, а вот характер подвел, но характер можно исправить. Мне ли об этом не знать? Вы в порядке, мастер Тень? О чем я и думала, даже беспокойство на лице есть. Мне ужасно захотелось приложить руку к лицу и тяжко вздохнуть, но этот порыв я задавила, не до того. Я встала на ноги, чуть пошатнувшись, и услышала, как мои металлические позвонки встают на место. Конструкция моего позвоночника не позволит им разлететься, даже если у меня в груди разорвется снаряд, но вот чутко сместиться они вполне способны. Похожая история и с моими суставами, часть из которых, чуть погодя, повторила звуки лязгания позвонков, окончательно ознаменовав мое восстановление, а дуреха так и не сдвинулась с места, даже поморщилась, слушая мои кости. «Тебе стоило добить меня, Аджо-чан». После моих слов на арене стало до ужаса тихо, так что следующий шепот китаянки слышали все. «Черт, а я думала, что она не моя». Последовали согласные утверждения остальных волчат. И правда стоило, ведь я тоже не попадаюсь на один и тот же трюк дважды. К тому же она способна зажечь лишь свой правый кулак. Досадный недостаток, ей стоит скорее его устранить. Я вновь сорвалась с места, с четким намерением атаковать и защищаться лишь от ее правой руки. До противницы не сразу дошло, что я более не намерена ставить блоки или уклоняться от обычных ударов, и это чуть не стоило ей распоротого живота и вывалившихся внутренностей. Вновь ее спас удар кулака, в этот раз об арену, да, силы в нем не занимать, меня отбросило ударной волной, из-за чего мои лезвия оставили длинные борозды в камне площадки, ими крайне удобно тормозить. Впрочем, теперь моя противница поубавит прыти, сложно уклоняться и быстро перемещаться с располосованным бедром. Стоит отдать ей должное, она смогла удивить меня еще один раз. Потеряв в прыти, она изменила стиль боя и вначале осыпала меня точечными ударами по болевым точкам. Глупо, даже против Юрика те были бесполезны, так что говорить обо мне, с болью я давно на «ты». А вот ее последующие приемы, направленные на нервные узлы, оказались эффективны. Я изрядно удивилась, когда у меня отказала вначале одна рука, а затем и вторая, повиснув плетью. В этот момент светящийся кулак вновь был на полпути к моей груди, Вот только он ее не достигнул. Я смогла прогнуться и нанести удар стопой прямо из-за своей головы точно в лицо противницы, а затем отправить ее в недолгий полет быстрым ударом этой же ноги, но уже с разворота. А вот это, я точно видела в каком-то фильме, и наяву это таки вдвойне круто. Я тоже так хочу. Послышался очередной лестный комментарий китаянки. Эх, но я так не выгнусь. Эй, Анна, и тебе не стыдно сыпать мне соль на рану? Лаура, и ты, Брута, насколько сложно биться совсем без рук? Сложно сказать, ведь они у меня все еще остались, и то, что я ими не могу осознанно управлять, как по мне, лишь досадное неудобство. Я рванула следом за противницей сразу после удара, так что она еще окончательно не придя в себя и не успев встать с земли, могла лишь отбить кулаком одну мою руку, которой я воспользовалась словно плетью, растущей из моего плеча, но я этого ожидала и воспользовалась этим, чтобы за счет инерции раскрутиться в обратном направлении и, от когтей моей второй плети кулак ее уже не спас. Песок арены обогрелся фонтаном крови, а моя противница еще даже не осознала произошедшее. Мой чуткий слух донес до меня возгласы удивления с нотками ужаса с трибун. Я бы, наверное, могла посмотреть на то, как она остановит и это кровотечение, а после будет биться лишь одной правой, но не в моих правилах и инстинктах не добивать раненого противника. Я крутанулась и вновь нанесла вымеренный удар своей правой плетью. Песок обогрел еще один фонтан. Интересно, а будучи без рук, она все еще может что-нибудь зажечь? Я посмотрела в шокированные глаза этой дурынды, и пока ее разум еще не померк, сказала: «У тебя был шанс победить, вот цена твоей слабости и промедления». Думаю, она меня услышала и запомнит этот урок, ведь мой хозяин и господин собирается устроить именно уроки для волчат, значит и мне нужно соответствовать. Я отошла от потерявшей сознание дурынды. Господин без труда вернет ей руки, что он и продемонстрировал через несколько мгновений. Я же спокойно стояла в стороне, ожидая возвращения чувствительности рук. Моя роль на сегодня исполнена. Почему-то почти все волчата смотрели на меня из-под лобья. «Бой был тобой выигран уже после первой руки», — высказала рыжая избранница и поспешила к дурехе и господину. Я склонила голову к плечу. Она правда думает, что настоящего воина остановит потеря лишь одной руки. Где-то в китайском квартале у одного из пальцев руки вновь напомнила о себе свежая рана. Быть однорукой раздражало Александру, но в то же время эта боль подогревала в ней радость и предвкушение о скорой расплате с чистыми, как и мысли о том, что в отличие от ее руки, Стик свою кисть вернуть уже не сможет. Впрочем, ему ведь тоже недолго осталось, и не все смотрели на меня хмуро. X-23 была спокойна и рассматривала меня скорее с интересом, а вот Ильяна. Хи-хи-хи, хороший вышел бой, и знаешь, молчунья, а у тебя крайне красивая улыбка. А, у меня, что, ао, ты и не заметила, да, хи-хи-хи, а с какого момента я начала улыбаться, там же, но немного позже, кое-кто рогатый. Да расслабьтесь вы уже, не помрет, или вы просто уже предвкушаете то, как будете исполнять мои желания, спросила заноза и облизнулась. Какая же ты язва, Ильяна, вновь поморщилась Петра, а чего ты ожидала, рыжая, они обе, и кудрявая в том числе, прекрасно знали о рисках их боя, да и вообще, молчунья прекрасно знала, что делает, так что хватит на нее так зыркать, а то старший еще ревновать начнет. Теперь гневный зырк достался уже занозе, что она показательно проигнорировала. ПФФ испугали ежа голой жопой. К тому же, никто не забыл, что теперь уже наша очередь отжигать. А ты, хозяйка, давай шуруй на трибуны, будешь за нас болеть. Точно язва, зараза ты, а не заноза. Хи-хи-хи, стараюсь, хозяйка. И давай-давай, двигай любимой попкой старшего. Двоякого смысла фразы не услышал бы только глухой. Никто не мог отрицать любви безликого к этой конкретной заднице, как и то, что он уже дважды ее порол с не меньшей любовью. Кыш-кыш от Седова. Рыжая вновь зыркнула, фыркнула и удалилась с площадки арены. Такс, ну что, самочки, готовы надрать задницу богу? Первой высказала свое мнение Анна. Честно говоря, меня больше волнует наше следующее испытание. О, молодая хозяйка, а хороший настрой. Но не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Заноза повернулась к Джубили. Ну что, помело, какие будут указания? А то что-то ты притихла. Меня тоже больше волнует следующее испытание, больно легким оно выглядит, но ты права, надо собраться, а то чую мы до него и не дойдем. Она встряхнула головой и обратилась уже ко всем. Зайдем сразу с козырей, или попробуем для начала как с сестренкой нашей рогатой язвы. Козырь было бы хорошо придержать, отметила Сесилия. Вот только боюсь, самочки, что у нас это не выйдет. Заноза не питала иллюзий, почему и постаралась сразу перевести всех на боевой лад. Звериница Геркулеса. На фоне знакомства с добродушной богиней и предстоящей схватки тени с Денни, иное измерение выглядело даже как-то блекло, не считая момента, когда то прямо на глазах преображалось по воле Амора и Безликого. Вот этому и правда впечатлились все, как и последующему бою, как и его финалу. Геркулеса не была исключением, она любила гладиаторские бои, лично в них часто участвовала, но и смотреть на них любила не меньше, особенно, если противники друг друга стоили, а то толку смотреть на односторонний бой, ведь она любила сами сражения, а не убийства. Добротная драка будоражила ее кровь, как и встреча с равным противником, и Безликий, существо, у кого в сестрах ходит сама смерть, лично заверил ее, что его воспитанницы может и молоды, но вполне способны сражаться с ней на равных, однако они пока неопытны, что он и надеялся изменить. Подобное заявление будоражило ее кровь не меньше увиденного боя. Жаль только, что этот Денни пока не дотягивает до уровня одной своей предшественницы. С железным кулаком на пике силы она бы тоже не отказалась вновь смахнуться. Да и вообще, она всегда считала, что в плане хорошего начала знакомства добрая драка самое оно. Ну что, девчонки, закончили там уже шептаться по поводу того, как будете меня побеждать? Может, начнем? Вопрос она подкрепила появлением на своем теле брони с кожаной курткой поверх нее, сделанной из шкуры того самого немейского льва. Шикарный воротник куртки тоже прилагался, как и верная адамантовая булава на поясе. Такое и другого бога зашибить насмерть не зазорно, как только Безликий пережил с ней знакомство. Именно поэтому булаву Герка снимать с пояса пока не собиралась. Зашибет же ненароком молодых и горячих, что на ее вопрос переглянулись, подобрались и молча рассредоточились по арене. А хороший настрой. Да, у Геркулесы было просто прекрасное настроение, ибо компания была шикарной, ночь прошла просто прекрасно и завтрак был тоже отменным. Она успела вдоволь расхвалить таланты повара, а теперь еще было и это, драка. Даже если она будет так себе, то ее в любом случае все устраивало. День же ведь только начался. К тому же скоро обед. Может, выйдет уговорить Амочку покормить ее с рук, или лучше это сделать самой. Под эти думы она спокойно осматривала своих противниц. Их было пятеро. Первой в глаза, разумеется, бросалась демоница, что подобно Герке ранее, преобразилась из белокурой девочки в матерую и зубастую краснокожую хищницу, тоже покрытую доспехами и совсем непростыми. Как-то же эта рогатая умудрилась пережить знакомство с Гермесой. Последняя успела в красках обматерить эту чертовку наравне с Амочкой, а это лучшая оценка ее талантов. Вот с ней точно надо быть осторожной. Второй была девушка из металла, чья плоть сейчас поблескивала на солнце. Причудливое создание, ничего не скажешь. Третьей на фоне остальных выделялась красавица с белоснежной челкой, чисто из-за красоты челки, накинуть бы ей с десяток лет, и Герка тогда, не задумываясь, за ней бы приударила. И наличие парня-повара-красавчика ее бы не остановило, ни гора, подвинется. Впрочем, Герка и гору могла бы тоже подвинуть, а сам же паренек, ну, не интересовалась она парнями вот уже пару тысячелетий, и так уже двух любимых мужей похоронила и оплакала. С женщинами как-то проще. Четвертой была дитё с глазами убийцы, самая младшая с виду. Во времена смертности Герки подобный возраст для молодого воина был в самый раз, а сейчас же это вызывало вопросы, не маловато ли, да и эти глаза. На фоне подруг пятая, азиатка как-то терялась, хотя на ней и была самая яркая одежда желтых тонов, и именно она явно выступала как координатор и командир во время этого их перешептывания. Девушки немного рассредоточились, впереди была Сесилия и Лаура, как самые живучие, за ними Заноза и Анна, как основная боевая сила, а вот Ли была замыкающей. Она прекрасно знала, что уступает подругам, но это не значило, что она не сможет быть полезной в бою иными способами. Обе стороны не торопились нападать. Ну что, так и будем в гляделки играть. Лысик и молодой красавчик же вроде ясно сказали, что это вам надо меня победить, а не мне вас. Или надеетесь, что я признаю вас достойными победы, просто за красивые глаза? Не, так что нападайте, а я постараюсь вас не сильно зашибить, сказала добродушно Герка и лучезарно улыбнулась во все свои 32 зуба. Хи-хи-хи, ну коль ты просишь, оскалилась Ильяна и зажгла возле своих рук пентаграммы. Одновременно с этим пошли короткие команды и отли. Первая схема – лужица. Есть. Рывок. Сесилия запитала свой внутренний артефакт и буквально выстрелила своим телом вперед. Вспышка. Быстро приблизившаяся аморфная металлическая масса, в которой буквально завяз кулак, вызвала у Герки удивление, как и последующая попытка ее ослепить, неудачная, но чутко проморгаться пришлось. Масса же начала растекаться по ее телу, пытаясь связать. Заноза. Хай-хай, командир. Оскалилась гейволица, развеивая показушные пентаграммы и открывая портал прямо под ногами Лауры, в котором через секунду следом исчезла и Анна, они на пару буквально свалились Герке на голову. И если целью Лауры было отвлечь на себя богиню, то Анна начала заливать последнюю паутиной из своих веб-шутеров. «Они плохо, мелкие», — рассмеялась Геркулеса, тщетно попытавшись стряхнуть со своей правой руки живую металлическую массу, параллельно ловя еще на подлете одну когтистую мелюзгу, которую пришлось легонько метнуть в сторону словно снаряд, а то уж больно близко ее коготки прошлись у шеи и глаз. «Ай, так у тебя еще и на ногах когти», — крикнула ей вдогонку Герка и стерла кровь с щеки. «А совсем не, КХМ». Последние слова потонули в потоке фейерверков, выпущенных ей прямо в лицо. Один из раскаленных плазмоидов умудрился залететь богине прямо в рот, и она им подавилась. Кха-кха, кажется, не в то горло попало. Слова сопровождались резким взмахом правой руки, до такой силы, что лужицу с нее буквально сорвало и тоже отправило в полет. Свою оплетенность паутиной рука тоже проигнорировала. Левая жигерка попыталась поймать источник фейерверков, но тот исчез так же, как и появился, в диске портала, тем самым вновь позволяя увидеть происходящее и найти взглядом ту, что не переставала облеплять ее тело липкой и прочной паутиной, настолько, что ноги от площадки пришлось отрывать с частью этой самой площадки. А тут разве не песок был? Вопрос сопровождался резким рывком в сторону красавицы, но та, почувствовав угрозу, не менее быстрым, а еще и крайне грациозным движением, увернулась. Кхам-ФМ, так еще и в лицо паутиной прыснуть умудрилась, часть из которой тоже попала в многострадальный рот. Паутина на вкус была ничем не лучше плазмы. Что-то вновь врезалось в Герку и вновь начало ее старательно облеплять, но теперь не с руки, а со спины. Та самая лужица, что, облепляя торс, попыталась закрепить и правую руку Герки, которой та захотела ее схватить и вновь куда-нибудь метнуть. Например, в сторону одной когтистой засранки, что тоже вернулась и сейчас старательно пыталась проткнуть ее штаны и кольчугу. Или лучше кинуть ее в сторону красавицы, что все так же старательно делала из нее кокон. Так к ней еще и китаянка присоединилась в этом черном деле. А это что, каменные шипы? План на девушек был достаточно прост. Поймать, обездвижить и буквально похоронить. Но то, что план был прост на словах, совсем не значило, что он не требовал от каждой из них четкого выполнения своих ролей. Ли и Лаура отвлекали, Анна и Сесилия вязали, а вот Ильяна, помимо того, что телепортировала всех по надобности, еще и подготавливала для того место и саму площадку, убирая песок порывами ветра, чтобы было за что цепляться паутине и готовя более сложное заклинание, которое по завершению буквально заставило камень арены превратиться в шипы и колонны. И это заклинание столь же эффективно повело бы себя и за пределами зеркального измерения. Именно к подобным колоннам в свое время приклеили ее старшую сестренку Колосс, а шипами ограничили ей пространство для маневра, после чего буквально заключили в камке из камней, паутины и песка, чутко прикопав. Правда, вместе с Сесилией, которой в итоге оказалось крайне сложно найти лазейку и выплыть наружу. Но победили же, победили, и с радостью потом откопали старшую Распутину. Вот только Колосс можно было сравнить с живым танком, за невероятную силу и прочность она расплачивалась относительной неповоротливостью и низкой ловкостью. Герка же была лишена этих недостатков, при этом обладала все теми же преимуществами. Кажется, пора стать чуточку серьезнее. Она разбила план девушек в пух и прах одним простым действием, она перестала стоять и крутиться на одном месте. Правда, за это расплатились стены арены, ибо первую пару чудовищных по силе и мощи рывков по прямой она совершила вслепую, чисто чтобы вырваться из почти захлопнувшейся ловушки, а после проделала еще парочку, но уже спиной, дабы одна лужа перестала к этой самой спине цепляться, а после решила таким образом и за остальными поохотиться. Ведь не все из них могли легко и просто увернуться от опасности, как одна красавица с белой челкой. Это бы у нее даже получилось, но вот как не попасть под подобный каток девушки успели уже узнать и даже отработать то на практике, Дженнифер тоже умела себя метать, так что они исчезали в порталах еще на подлете снаряда имени богини Геркулесы. Вот только нельзя победить вечно убегая. Переходим к плану П. Тут же сориентировалась Ли. План П тоже был прост. Это был бой. Ао, так это еще не все, обрадовалась Герка. Ей эта игра уже вполне нравилась. Разумеется, ответила ей Гейволица. И тебе повезло, мне запретили пользоваться своим мечом и топором. Во избежание, так сказать, и для лучшей практики мелких. А что, они так хороши? Заинтересовалась Герка. О, разумеется, твоя новая подружка мне тут рассказала, что моим топором когда-то владела сама богиня Грома Тир, а до нее им обезглавили целого Целестела. Прикинь, хм, и правда впечатляет. Герка не лукавила, она вполне могла оценить сие деяние. А меч, ну, он исключительно мой, и им я могу поглощать души, пожала та плечами, но топору он, как по мне, слабо уступает. Тогда согласна, печально, что запретили, согласилась Герка и уже прикинула, что тогда бы она точно воспользовалась булавой. Стоп, топор Тир, у нее разве не молот, а это ее старый, она его по слухам посеяла, а я вот нашла. Плотоядно оскалилась заноза, намекая на то, как именно она этот топор нашла, а заодно и вспоминая у кого. Рука, значит, хе, понятненько. Ну что, дамы, передохнули. Продолжим. «Что там у вас говорите за план?» – усмехнулась богиня. Девушки воспользовались передышкой с умом, вновь собрались и рассредоточились. Ответила Герке вновь заноза. «О, простой до ужаса. Мы тебя сейчас будем пробовать вырубить. А еще я тебя сейчас познакомлю со своей третьей прелестью». В руках дьяволицы появилась плетка, что загорелась красным. И тут она показательно топнула своим копытцем, на основании которого в самом конце загорелась и погасла пентаграмма. Это простое действие сопровождалось вырастанием очередного шипа из земли, постаравшегося проткнуть Герку, но та его легко разбила кулаком, а после увернулась от плети, оказавшейся до ужаса близко с шеей. Остальные девчонки тоже не зевали, а перешли в атаку. Сесилия перестала пытаться связать противницу, у нее на то не хватало сил, так что она приняла форму близкую к гуманоиду, отрастила вместо рук парочку тяжелых булав и пошла пробовать ими настучать по кумполу одному богу. Лауре тактику менять смысла не было, как и Ли, хоть у той и была еще парочка трюков, но против Герки те были банально бесполезны, вот и приходилось ей работать Катюшей из фейерверков и чутко постреливать паутиной из честно выпрошенных веб-шутеров Петры, но в этом она была пока так себе. Дай богиня по прямой из пары метров попадала. Плюс она координировала действия остальных, следя за ситуацией со средней дистанции. А вот Анна задействовала свой первый козырь, включив свой ошейничек и поглотив сгусток плоти. Она обрела силу той самой колоссы в ее случае, в сочетании с уже полностью ее силами паучихи, она тоже теряла ее недостатки в виде неповоротливости. Ну, падала у нее чутко скорость с ловкостью, и что с того, они все равно все еще превосходили таковые у любого человека, но теперь она была прочна как танк и могла этому самому танку дуло загнуть перпендикулярно к горизонту, а в сочетании с чуйкой, она становилась хоть и неопытным, но очень опасным бойцом. Не прошло и минуты, когда в руках Герки все же оказалась булава. Плетка была до ужаса противным артефактом, жалящим даже через доспехи. Да и эти самые доспехи изрядно потрепали коготки одной малютки, только куртка осталась не подпорченной, но изрядно запылившейся, ибо ее головой и телом уже успели вытереть пол и даже не один раз, что просто не могло не заставить ее радостно улыбаться. А девчонки-то и правда были очень даже хороши. Безликий, как и всегда, не обманул. И пора бы тоже показать свою мощь. Под очередной задорный цок копытцем, сопровождаемый очередным каменным шипом, уже она сама решила от всей души топнуть и топнула, но вот результат удивил. Вместо привычного землетрясения и тряски, сопровождающихся трещинами в земле, эта самая земля вполне буквально пошла от нее волнами. Хм, как интересно получилось, почесала свой затылок Герка. Почти всех девушек это все же заставило быстро ретироваться, как и задумывалось, а ту же ли сбила с ног. Но именно она первой это крайне радостно прокомментировала. Зашибись, народ, это матрица. Нам срочно нужны черные костюмы, очки и камера. Не отвлекайся, помело, рыкнула заноза. Нет, ну вы это видели, видели. Матрица же, законы этого измерения отличны от нашего, а она бог, пояснила Сесилия. И вот мне запретили этим пользоваться. В голосе занозы проскочили нотки обиды. Кстати, а мы ведь Генри эти фильмы еще не показывали. неожиданно, даже для себя, вставила Анна. «ПФФ, ну так сейчас-таки победим, затащим второе испытание и покажем». Тут же построила план дальнейших действий Ли. «Вечерний кинопросмотр – это дело хорошее, я с вами». «А вот это, неожиданно для вообще всех», – выдала уже Герка, что тоже быстро прикинула в голове приятное окончание сегодняшнего дня. Правда, там у нее в голове был не молодой красавчик, а одна осочка с чудесным голоском, но и вся остальная местная честная компания в эту картину прекрасно, по ее мнению, вписывалась. Да и фильмы местные она вполне себе оценила, те в чем-то превосходили даже мистический прудик сеструхи Афины, в нем же еще искать что интересное надо, так еще и по всему мирозданию, а оно большое. Да и после как до него умудрилась добраться Амочка, к прудику попасть даже Герке стало нереально, да и лестные отзывы по этому поводу уже из уст самой Афины надо было слышать. Правда, лестные, она высоко оценила то, что Асгардка смогла проникнуть в ее квартиру и добраться до пруда, и вполне не отказалась бы посмотреть, как та попробует это сделать вновь. Афина совсем неспроста олицетворяла саму мудрость, а еще ее лучше не злить. История медузы Горгоны, на минуточку, ее любимой жрицы, была крайне показательна. Так что данную маленькую хотелку своей сеструхи Герка планировала удовлетворить в ближайшее время, а то Эмочка может обзавестись новой, живой прической и шикарным хвостом. Впрочем, против этого Геркулеса ничего не имела, она с детства любила играть со змейками, и она тогда слабо понимала, что те старались ее убить. Ох уж эта тетя Гера, чтоб ей вечно стекалась. Так может таки сдашься и мы пойдем, а? Спросила поднимающая с земли и отряхивающаяся после покатушек по земляным волнам Ли. «Своим будущим врагам ты тоже это предложишь, азиаточка?» Спросила Герка сукаризной. «Да и мы ведь только начали самое интересное. Или это все, на что вы способны? Если да, то тогда вы сейчас проиграете». Конец фразы Геркулеса закончила максимально серьезным тоном. Девушки подобрались, но было уже поздно. Герка перестала сдерживаться, ибо не стоит забывать, что у нее был богатый опыт сражения и она бог, так что Герка метнула себя на дьяволицу, но когда та стала проваливаться в портал, тут же резко себя остановила, впившись ногами в землю, и сразу же метнула себя на новую цель, мелкую пакостницу, сделавшую пару дырок в ее штанах и кольчуге. Ту она впечатала мощным ударом в стену, а после и по голове ее разок приложила, а то совместного знакомства с многострадальной стеной арены мелкой оказалось мало. От следующего ее рывка заноза не стала уклоняться. Напротив, она приняла его на магический щит и перебросила к себе порталом Анну. Вот только если заноза и смогла реагировать на резко ставший в пару раз быстрее и сильнее Герку, то Анна хорошими отточенными боевыми навыками похвастаться не могла и тоже улетела в стену. Подоспевшую же на помощь Сесилию, Герка быстро похоронила под буквально вырванным из основания арены куском этого самого основания. Дьяволица начала яростно осыпать Герку пламенем и магическими стрелами, а также ударами своей плети, прекрасно поняв, что шутки кончились. И вот против нее Герка все же применила свою булаву, банально ту метнув. Заноза же не успела отреагировать и тоже познакомилась со стеной, где ее чуть погодя вновь досконально ознакомили с ударами божественных кулаков, и они ей, как и в прошлый раз, по вкусу не пришлись, да и били они в разы сильнее, даже без адамантовых кастетов Гермесы на них. Не просто же так последняя была богиней скорости, а Герка силы. Все еще стоящих на арене осталось трое, и Джубили слабо могла сойти за реальную угрозу. «Ну что, и это все, на что вы оказались способны?» – спросила Герка. Она больше не улыбалась и посмотрела вначале на Анну, а после на Ли. И именно последняя ей ответила, причем с ухмылкой на губах. «Почему же? У нас еще есть план К». С ее заявление она подкрепила гордо вздернутым подбородком и пальцем ткнувшим в небеса. А почему К?» – удивилась богиня, сразу растеряв серьезность. «Потому что козырь», – ответила хмурая Анна и поглотила еще одну силу из своего набора. Шутки и правда кончились, пришло время козырей. Анна обладала в перспективе ужасающей силой, и она это прекрасно понимала. А еще она не переставала думать о том, чтобы эту силу приумножить, хоть, откровенно говоря, драться и причинять боль другим она не любила, ей нравилось лечить. Она также предпочитала использовать лишь чистые силы, случайно заполучить чужие привычки, а то и часть чужого сознания пугала. Именно это было главным недостатком ее способности. Да что там говорить, она же поступает на юридический, но не на медицинский же идти. Эти знания она и так прекрасно освоит вместе с Генри, так даже будет лучше и приятнее, а юридически же привлекал, и она была уверена на 70%, что в этом виноваты остаточные знания одной зеленой адвокатши, так что нынче она очень сильно опасалась брать силы напрямую у донора. Даже сейчас поверх кулаков у нее был одет тройной слой прочнейших перчаток, силу богини она опасалась поглощать вдвойне, чистые же силы имели ряд неудобств, их приходилось осваивать самой и с нуля, а еще порой их сочетание давало странные результаты, что тоже заставляло повременить с закреплением чужих способностей на постоянной основе. Ведь та же сила Колосс была по факту лишена изъянов, которыми просто пестрили иные мутации. Ее обладательница даже могла вновь становиться человеком, просто делала это до ужаса редко. И кажется, Анна понимала причину, ведь у нее, хоть ты тресни, именно этого и не получалось пока сделать, а быть постоянной металлической дылдой ей вот совсем не улыбалось. Из всего своего набора сил, взятых у Генри, Анна сносно именно овладела только способностью, позволяющей лечить, впрочем, как и калечить, теперь она точно знала, как ее изначальный обладатель слетел с катушек. Однако, при одном сочетании сил, у нее вышел крайне хороший боевой вариант, правда слабо контролируемый, и если силу Колосс из этого набора она рассматривала как в будущем свою, то вот вторую она бы ни за что не захотела таковой сделать, это была сила Кары, сила дочери Мистик, сила ночной змей. Герка с любопытством посмотрела на очередную метаморфозу красавицы, теперь у ней появился хвост, явно появились клыки, изменились глаза и черты лица, а еще ладони и стопы, она стала походить на металлического демона, что резко исчез в черной дымке. И столь же резко уже Герка пошла вновь знакомиться со стеной арены, а после ее в эту стену начали вбивать быстрые и мощные удары металлических, трехпалых рук. И что самое главное, она не могла от них защититься. Стоило ей попытаться те схватить или ударить противницу, как ее кулаки и ладони хватали лишь воздух. Это сочетание сил получалось на удивление эффективным, ведь сила Кары срабатывала инстинктивно в синергии с силами паучихи, чуйка буквально вырывала тело Анны из-под почти любой опасности. У силы Кары был лишь один недостаток, помимо внешности, она могла спокойно телепортировать свою владелицу куда-нибудь внутрь стены или пола, особенно столь бесконтрольная ее вариация. Вот только в сочетании с силой Распутиной старшей, это была исключительно проблема этой самой стены и этого самого пола. А уж телепортироваться обратно к своей цели, а также правильно бить кулаками Анна уже умела, как и намертво прилипать к врагу. Герка перешла в защиту и радостно улыбалась, принимая удары слабо уступающие, нет, даже превосходящие подобные у ее родственниц. Разве что Арисе бьет столь же сильно, да и Гефест своим кулаком может приложить столь же хорошо. Стоило ей рывком вылететь из провала в стене, как ее противница исчезала и вновь возвращалась в черной дымке и снова отправляла ее либо на землю, где была уже не одна воронка, либо в стену, где и до того этих самых воронок и дырок уже более чем хватало. Она лишь краем глаза отметила то, что азиатка привела в себя рогатую, и те быстренько начали поднимать и откапывать двух оставшихся противниц. Пока ею играли словно куклой, почти без шансов на ответный удар, пару раз она все же смогла влепить в ответку, но в прочности металл, ставший плотью красавицы, не уступал таковой у богов. Пришлось попытаться применить булаву, но это позволило лишь отогнать противницу. «Ну и то хлеб, и долго ты можешь поддерживать эту форму, красавица?» — спросила Герка, стирая струйку крови из рассеченной брови и вправляя себе нос, параллельно увернувшись от очередной дымки и вылетевшего из нее металлического хвоста. «Еще минут 10, чем больше сил, тем меньше времени у меня есть», — ответил ей голос, начавших говорить откуда-то сверху, продолживший сбоку, а закончивший из-за спины. «Прекрасно», — обрадовалась богиня, — «если я не одолею тебя до того, то будем считать это вашей победой, только чур не убегай, да будет так». Хвост дернул Герку за ногу, а после она оказалась в воздухе в сотне метров над ареной. Теперь ее решили побросать с высоты. Энергии в ошейничке Анны хватило еще на 6 минут. За это время Герка все же смогла несколько раз огреть ее булавой, так что под конец у нее ужасно болел левый бок, правая лодыжка и, чтоб его, кончик хвоста. До этого она не знала, что в этом облике вообще возможно чувствовать боль, а после пропадания сил стало совсем кисло и вместо хвоста начала почему-то болеть задница. Надо было еще и силу Лагана задействовать, пробурчала Анна. Радовало лишь то, что у богини тоже много что болело, и она с радостью и чувством выполненного долга признала победу молодого зверинца. Теперь впереди этих немного побитых героинь ждало второе испытание. Они уже выбрали своего противника и им даже сказали, что надо сделать, чтобы пройти испытание. Чего они не знали, так это название испытания, как и того, что их победа в нем в планы Безликого не входила. Глава 9. Рихтер. Эх, и вновь ясное утро, нет бы ливень что ли ливанул, и вновь птички поют, умные пернатые, уже знают, где их не схарчат мои жучки, и вновь. А нет, Амора не зевает, кто-то явно выспался, полон сил и рад жизни, что аж светится. Так почему у меня-то настроение столь не ахти? Вопрос риторический, ответ очевиден. Рядом с ней сидящая Герка тоже светится, неужто обломилась что ночью, хотя она вчера весь день такая была после своего боя. Богиню избили смертные школьницы, а она этим еще и довольная, где такое вообще можно было бы увидеть, как не в этом безумном мире. Однако это факт, зверинец таки смог, и то, что среди них был демон, роли не играет. Победу уже признали не только из-за ее заслуг. Хотя, надо признать, заноза тоже растет, во многих смыслах, она странный демон, или очень коварный. Впрочем, одно второму не мешает. Чуть дальше за столом сидели Дэнни и Тень, и если последняя была как обычно внешне полностью спокойна и безмятежна, то вот великий бессмертный железный кулак, живое оружие обреченное на победу, мое хмурое настроение явно разделяло. Еще бы! Потеря рук и проигрыш ее сильно шокировали, а новость о том, что вот эту самую мастера тень разделали не менее профессионально, с наложением на это последующего избиения Герки силами зверинца, явно заставили ее усомниться в своих великих силах и способностях. По крайней мере, насчет того, что она в одиночку что-то сможет противопоставить пальцам даже один на один, да и второе испытание зверинца внесло свою лепту. Как же без него, будь оно неладно, эх, второе испытание, причина моего скверного настроения, я долго думал о формате и месте его проведения, чтобы наверняка достичь его цели, например, были мысли максимально приблизить ситуацию к реальности, но опыты по контролю иллюзий людей прошли, странно, материальные фантомы живых существ в зеркальном измерении малость отличаются от таковых фантомов тех же машин, что спокойно собьют тебя как настоящие, но при этом постараются поехать дальше. Мда, это вообще странное измерение, там можно спокойно дом обрушить словно настоящий, а можно этот самый дом сложить гармошкой и ей тоже зашибить, было бы желание и магические божественные возможности. А еще там Миллорн пророс, точнее его крайне плотный фантом, прям шутка какая-то. В переменчивой и зыбкой реальности зеркального измерения он стал вполне себе материальной точкой с постоянными координатами, очередная всплывшая особенность этого пенька. Вот только она вряд ли была предусмотрена древними эльфами, ибо я что-то сильно сомневаюсь, что в моем мире была своя зеркалка. Влиять на него с той стороны нельзя, законы измерения он не меняет, но пенек явно сильнее воздействует на зеркалку, нежели что-либо иное, и это тоже странно. Страннее полуразумных призраков-фантомов, которыми я пытался управлять, как любыми иными иллюзиями того мира.